Глава 33. Вместо того, чтобы вернуться в утку, было решено ехать в особняк Астреев. Драк, конечно, был против, но его никто не слушал. Устали все, а в нашей квартирке всего две комнаты, не поместимся. И потом надо было не только отдохнуть, но и решить, что делать дальше. Дом Мика спал. Только сонная служанка открыла двери, увидела своего господина не в лучшем виде, вскрикнула и кинулась будить прислугу. Вскоре весь дом зашумел с фундамента до крыши. Примчался лекарь, и Драк с Микаэлем в сопровождении элиты удалились на осмотр и лечение. Эл тоже куда-то подевался, наверное, решил проверить, как там наши пациенты. А мы с Гилом остались в гостиной, которую в этот час освещал лишь огромный камин да принесенный служанкой подсвечник. Оба молчали, опустошенные минувшей схваткой. «Как думаешь, это ведь еще не конец?» — спросила тихо. «Не знаю». Гил обнял меня и привлек к себе. «И что мы будем делать?» «Решим, когда соберемся вместе». «Нэнси, я хотел сказать...» И замолчал. Я и так знала, что Гил имеет в виду, без слов. Осторожно потянулась за поцелуем. Его губы горчили на вкус. Он целовал меня осторожно, будто опасаясь спугнуть. Поздно сомневаться, после всего, через что мы прошли вместе. «Я люблю тебя», — наконец подобрал слова. «И я тебя», — удобнее устроилась в объятиях Гилберта. «И что-то мне подсказывает, что нам никогда не будет скучно вдвоем». Гил тихо рассмеялся, погладил меня по голове, как котенка. Да я и сама чуть не замурлыкала. И, кажется, даже задремала, потому что голоса Элла и Литы раздались неожиданно. «Некогда спать!» — возмущалась ведьмочка. «Мы там лордом бессмертия спасаем, а они клюют носами». «Нас ждут Мик и Драк», — вклинился в ее речь Эл. «Раз ждут, надо подниматься и идти». Я протерла глаза и двинулась следом за друзьями. Мик и Драк ждали в спальне. Микаэль лежал, закрыв глаза, бледный как смерть. Драк полулежал в кресле у его кровати. Стоит признать, он выглядел лучше. Привык, наверное. «А вот и наши герои!» Скупая улыбка сделала лицо Драка неземным. «Рассаживайтесь, есть разговор». Мы заняли свободные стулья и кресла. Что ж, пора держать совет и принимать какие-то решения. «Мик, дружище, ты как?» — спросил Гилберт. «Жить буду». Микаэль открыл глаза, и я заметила в его взгляде те же искры, что всегда были у Драка. «Уж об этом Драк позаботился». «Вы сами как?» «Тем же образом», — усмехнулся Эл. «Не ожидал, что ты такой кровожадный, друг мой». Мик поморщился. Азарт битвы схлынул. Вряд ли ему было приятно вспоминать о гибели Аины. «На этом обмене любезностями предлагаю наш маленький совет считать открытым», — вмешался Драк. «Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Убийца Виниты Портлин мертва. Орден Веленитов перестал существовать. Возможно, временно, но хотелось бы надеяться, что навсегда. Главный вопрос — что делать дальше? Брат Виниты остается в тюрьме, надо его оттуда вытащить. И принц Конрад. Он ведь знал, кто убийца, и прикрыл ее, заключив в тюрьму невиновного. Есть идеи?» «Есть», — откликнулся Гил. «Предлагаю действовать так, как мы умеем. Завтра же выпустить в печать свежий номер утки, в котором рассказать всю правду о гибели Дины и Виниты. И об ордене? Об ордене лучше молчать. Напишем, что рассудок Аины помутился от любви к принцу Конраду». «Поддерживаю», — отозвался Мик. «А я, как только смогу, пойду к королю и буду лично просить освобождения Лиана Портлина». «Тебя за это по головке не погладят, мальчик мой», — заметил Драк. «А мне плевать. Что мы с тобой теряем?» «По сути, ничего», — согласился лорд Астрей. «Хорошо, на этом и остановимся. Кто будет работать над статьей?» «Мы с Нэнси», — ответил Гилберт. «Лита, Эл, вы займетесь созданием макета». «Как прикажете, главный редактор?» Лита шутливо склонила голову. «А мы?» — спросил Мик. «Вы отдыхаете и набираете сил, они вам понадобятся. Нам всем понадобятся. Предлагаю редакцию «Утки» временно перенести сюда. Эл, привезешь материалы и оборудование для макета?» «Конечно». «Вот и отлично. Лита, к рассвету газета должна быть в типографии. За работу!» Служанка проводила нас с Гилбертом в кабинет Микаэля, и мы склонились над статьей. Оказалось, это сложно — изложить все, что произошло с нами с момента расследования. Столько подводных камней, ложных путей, неожиданных помощников и врагов. Мы дописали только к рассвету. Оставалось переписать заготовку на чистовик. Этим занялась я. А Гил пошел контролировать подготовку макета. «И все-таки коварное чувство — любовь», — выводила я букву за буквой. «Одних она спасает от верной гибели, других, наоборот, приводит к краю. Любила ли Винита Портлин своего покровителя? Как знать. Вот только он вряд ли отвечал на чистые чувства девушки. Почему? Потому что ее убийца осталась безнаказанной. Где сейчас Аина Берут, не знает никто. А вот брат Виниты по-прежнему за решеткой. И остается хрупкая надежда, что справедливость восторжествует. Надежда, в отличие от любви, остается всегда». «Готово!» — я прибежала в соседнюю комнату. «Давай сюда!» Лита забрала у меня чистовик и направила на него магические кристаллы, делая копию. «Прекрасно! Макет готов! Эл, мы можем ехать! Через час утка разлетится по всему городу!» Эл и Лита поспешили к Магобилю, а мы с Гилом наконец-то потащились отдыхать. Хотя я и так знала, что не усну, пока утка не выйдет в печать. Служанка проводила меня в спальню, помогла вымыть волосы и переодеться. Я была так утомлена, что не справилась бы сама. Опустила голову на подушку и услышала стук в дверь. «Кто там?» — спросила, приподнимаясь. «Это я, крошка». На пороге появился Драк. «Хотел узнать, как ты?» «В порядке», — улыбнулась призраку. «Надо же, за эти дни мы стали настоящими друзьями». «А ты? Твоя спина?» «Не беспокойся. Скоро от ран не останется и следа. Если, конечно, я этого дождусь». «Драк, что ты?» — протянула ему руки. «Тебе нет необходимости уходить. Вы же с Миком помирились, и мы без тебя... Как же мы без тебя?» «Мое время давно прошло, Нэнси». Лорд мягко пожал мои пальцы. «Теперь настало ваше. А меня ничего не держит в этом мире. Хочу только убедиться, что вам никто не причинит вреда». «Так останься и убедись!» «Не могу, Нэнси. Я слишком устал. Вам придется меня отпустить». Я смахнула с ресниц слезы. «Это его решение. Но надо поговорить с Миком. Надо, чтобы он переубедил. Но я уже понимала, что если Драк что-то решил, никто не свернет его с избранного пути». «Ну уже не плачь». Драк обнял меня за плечи. «И спасибо, что поверила старому призраку. Дала мне шанс». Я уткнулась в его плечо. Вспомнились те прически, которые он делал мне для бала, и помощь с платьем. Было весело. Мне будет его не хватать. «Утка вышла!» — влетел в комнату Гил. Драк тут же выпустил меня, а Гилберт сжал кулаки. «Мы просто прощались», — ответила я. «Прощались? Зачем?» Кажется, Гилберт и вовсе не верил в намерение Драка покинуть наш мир. «Хватит выдумывать, столько дел. Идем в редакцию, Нэнси. Я хочу знать, всколыхнет ли наш выпуск этот город». «Я с вами», — Драк поднялся следом. Гил посмотрел на него грозно, но возражать не стал. Магобиль ждал нас внизу. И как же я удивилась, когда увидела за рулем Мика. «Я так рада, что тебе лучше!» — бросилась к нему. «Это все заклинание Даниана», — отмахнулся Микаэль. «К нему и все вопросы. Вы едете или нет?» «Едем!» Мы тут же забрались в Магобиль. Когда впереди замаячило здание Золотой Утки, сердце радостно забилось. Мы будто покинули его вечность назад. Выбежала из Магобиля, прикоснулась к дверной ручке. Это место и правда стало для меня домом. обернулась к Гилберту и счастливо улыбнулась. Он смотрел на здание утки так же, как и я, как на родной дом. Мы поднялись в редакцию. Мик тут же сел за стол и принялся что-то записывать в блокноте. Привычная картина, будто ничего и не случилось. Драк замер у окна. Ему нравилось наблюдать за изменившимся городом. Я заварила чайный напиток. Мы даже не догадались позавтракать. От ожидания едва ли не звенел воздух. И когда распахнулись двери, на пороге возник Эл. Мы все как один обернулись к нему. «Ну что?» — спросил Гилберт в звенящей тишине. «Тираж полностью продан», — выглянула Лита из-за спины друга. «Это успех!» «Продан? Так быстро?» Я не поверила своим ушам. Но это означало одно — расследование дела Виниты Портлин завершено, и в нем наконец-то поставлена точка, а город узнает правду об убийце. «А вы уверены, что это не Конрад постарался скупить тираж?» — спросила я. «Он бы не успел», — ответил Гилберт. «Мы ведь не анонсировали, что он станет героем новой статьи. Но даже если так, часть газет все равно ушла к обычным людям. Поднимется шумиха, и какое-то решение будет принято. Нам остается только ждать». Ждать — дело неблагодарное. Я поняла это уже спустя час. Мы будто сидели на пороховой бочке, хотя на первый взгляд занимались привычными делами. Эл считал прибыль от продажи тиража, и лицо эльфа озаряла блаженная улыбка. Лита присела рядом с Драком и с удовольствием слушала рассказы нашего призрака о былых временах. Мик продолжал писать, будто и не было ранений. А Гил набрасывал на листе стратегию нового номера. И только я бродила из угла в угол, не зная, чем себя занять. Когда раздался стук в дверь, я вздрогнула и обернулась. «Кто это может быть?» — спросила шепотом. «Сейчас узнаем». Лита легко поднялась со стула и пошла к двери. Сегодня мы держали ее запертой. Мы слышали, как затихают внизу шаги ведьмочки. А затем Лита быстро-быстро спешит наверх. Неужели нас пришли арестовывать? Но за Литой в редакцию вошел всего один человек. Его лицо скрывал ворот плаща и широкополая шляпа. Но стоило мужчине снять шляпу, как по комнате пронесся тихий вздох. «Ваше Величество!» Микаэль опомнился первым, поднялся и склонил голову. «Мы последовали его примеру, потому что перед нами действительно был король Тимиас. Я не раз видела на страницах газет его портрет. Король? Здесь? Безумие какое-то!» «Приветствую вас», — ответил Тимиас. «Прошу простить за неурочный визит». «Разве короли могут прийти в неурочное время?» — усмехнулся Драк. «Видимо, призраку король тоже был знаком». «Лорд Даниан Астрий», — Тимиас чуть склонил голову, — «значит, слухи о вашем возвращении не преувеличены?» «Увы, нет». Вот уж кто не казался удивленным. Да, это не первый король на пути Драка. А ведь Драк когда-то убил его прадеда и других родственников, чуть не выкосил весь род. «Я пришел с миром». Тимиас обвел нас тяжелым взглядом. «И надеюсь встретить мир. И я здесь не как король, а как человек. Поэтому присаживайтесь и давайте попробуем договориться». «Его Величество предлагает нам договориться? Это нечто новое. Учитывая, что сама я не смогла бы заговорить и под угрозой казни, во рту пересохло». Мы расселись на места. Тимиас занял свободное кресло для посетителей. Не верилось, что перед нами король. На вид самый обычный мужчина. Каштановые волосы до плеч, узкая бородка, вытянутое смуглое лицо. Но в его движениях было нечто неуловимо величественное, как у Драка. И у Мика тоже. «Я прочел вашу статью». Руки сразу стали ледяными. «Если нас прикажут казнить, я даже не удивлюсь». «И хочу сказать, что удивлен. Жаль, тираж изъять не успел, только его треть. Но все же. В следующем выпуске мне бы хотелось прочесть продолжение этой истории». Мы с Гилом переглянулись. «Продолжение?» «И о чем же оно будет?» — тихо спросил Мик. «Например, о том, что брата Виниты Портлин выпустили из тюрьмы. или о том, что убийца понесла заслуженное наказание, а безутешный принц Конрад уехал на границу, чтобы в боях забыть погибшую любовь. «А он уехал?» — поинтересовался Драк. «Да, четверть часа назад, и в ближайшем будущем не вернется. Я хочу, чтобы та волна, которую вы сегодня подняли, улеглась. У вас ведь хватит других тем, правда?» «Хватит», — ответил Гилберт. «Но нам тоже нужны гарантии». «Гарантии?» — король мягко улыбнулся. «А вы мне нравитесь, молодой человек. И ваши сотрудники тоже. Что ж, так и быть. Поговорим о гарантиях. Я готов пообещать вам, что никто не станет преследовать вас за незаконную деятельность, написанную статью, которая касается и меня лично, и за гибель Аины Беримут. Дам вам документ, подтверждающий, что вы действовали по моему распоряжению. Как вы на это смотрите?» «Нас устраивает», — кивнул Гил. «Хотелось бы также, чтобы орден не решился мстить». «Мести не будет. Все известные мне члены ордена утром были арестованы». «А Тимиус не так прост, как кажется». «Признаться честно, я давно хотел, чтобы велениты ушли в небытие», — заметил он. «В королевстве не должно быть двух противодействующих сил. Правда, лорд Астрый?» «Правда», — согласился Драк. «И не беспокойтесь, мне ваш трон ни к чему, если никто не будет угрожать моей семье». И обвел рукой комнату. Глаза снова защипало. «Для меня Драк тоже стал родным настолько, что не знала, как смогу его отпустить». «Ваша семья неприкосновенна», — с показной мягкостью ответил Тимиас. «Как и ваши друзья, лорд Шайн». Гил едва заметно вздрогнул. «Помнится, мой брат обещал вам вернуть титул и родительское имение». Тимиас достал свиток и опустил на стол. «Бумаги здесь. Поздравляю». «Благодарю, ваше величество». «Есть ли еще что-то, о чем вы хотите меня спросить?» Мы переглянулись. «Нет», — ответил Гил. «Что ж, тогда я буду ждать заметки о торжестве справедливости в этом деле. Пусть все знают, что король никого не оставит безнаказанным, даже если это родные ему люди. И...» «Я тоже не ожидал, что Аина попытается выставить виноватой мою дочь». Тимиас вздохнул устало. «Наверное, этот разговор и ему давался нелегко. Это платье, наша карета... Все зашло слишком далеко». «А как она могла стать главой ордена?» — спросила я и сама удивилась своей смелости. «Лиа Ритани, я так понимаю?» Я кивнула. «Король знает мое имя». «На самом деле здесь нет секрета. Когда-то Микаэль отказался принимать наследие отца. И сам лорд Астрый-старший понимал, что сын не станет вести его войну. Тогда была заключена помолвка между Микаэлем и Аиной. Аина стала главой ордена, чтобы позднее передать бразды правления наследнику Астреев. Так уж повелось, что хранителями темницы дракона выступали его потомки. Мик опустил голову. Он тоже понял, что Драк ему не лгал, как понял и то, что ни отец, ни дед никогда не говорили правды. Но теперь с орденом покончено. К чему вспоминать былое? «Надеюсь, мы поняли друг друга?» Тимиас поднялся с кресла. «Поняли», — ответил Гил. «Благодарим за доверие, ваше величество». «Буду рад видеть вас при дворе, лорд Шайн. До встречи, господа». И король величественно удалился, снова скрыв лицо под полями шляпы. «Ну и как это понимать? Мне казалось, что я сплю». Гил тоже просматривал бумаги с выражением глубочайшего изумления на лице. Да уж, никто из нас не ожидал такого поворота. «На прадеда похож», — выразительно поморщился Драк. «Такое же лицо снулой рыбы, а в глазах подвох. Но сейчас королю надо, чтобы мы молчали. Поэтому он предпочтет откупиться и забыть о существовании золотой утки. Изгнание брата — невелика цена за доброе имя. И, думаю, его задело, что Аина обидела Адели». «Можем ли мы ему верить?» — вздохнул Микаэль. «А выбора-то особо и нет, правнучек. Хоть бы денег дал», — подал голос Эл. «Он и так треть тиража скупил. Вот тебе и деньги», — откликнулся Гил. «Что ж, теперь расследование официально завершено. Думаю, на этом надо поставить точку». «Главное, чтобы она не превратилась в запятую, лорд Шайн», — подмигнул Драк. «Король вряд ли забудет свое маленькое поражение». «И то верно. Но время на подготовку к следующей встрече у нас будет. И в честь этого остаток дня объявляю выходным». «Вот сразу бы так», — подскочила Лита. «И вообще, моим пациентам надо отдыхать. Мальчики, расходимся. Утка на сегодня закрыта. Начальник разрешил». Мы потянулись к выходу. Хотелось отдохнуть, сбросить, наконец, с себя напряжение минувшей ночи. Понять, что все закончилось. И закончилось хорошо. Мы с Гилом спустились в нашу квартирку. Остальные разбрелись кто куда. Даже Драк, я подозревала, что он поехал к Мику. Я шагнула в полумрак коридора и вдохнула знакомый воздух. Вот и все. Маленькая передышка, пока Гил не займется еще каким-нибудь делом века. А вместе с ним и я. Хотя он ведь вернул себе титул. Может, ему больше не нужна утка? Обернулась через плечо. «Что такое, Нэнси?» — тихо спросил Гил. «Да ничего», — ответила беззаботно, стараясь скрыть грусть. «Просто думаю о том, что будет дальше». «Не думай», — сказал Гилберт, и легкая улыбка тронула его губы. «Ты ведь не закроешь утку, правда?» «Откуда такие мысли?» Гил перехватил меня за талию и притянул к себе. «Король отдал тебе документы». Сама смутилась и опустила глаза. «Это ничего не значит. Точнее, для меня значит очень многое, но не то, что золотая утка закроется. Она продолжит свое существование. Довольно?» «Да». Я прижалась к его груди. Было легко и спокойно. Вот так бывает, когда одна несбывшаяся мечта в корне меняет жизнь и дарит надежду на счастье. «Да, преподавателем мне не быть». Но оказалось, что есть нечто лучшее — золотая утка и ее невозможный начальник, который сейчас мягко целовал меня в висок. Так к чему желать большего?